Реконструкция сквозь скорлупу. Очередной выездной семинар лаборатории «Второе дыхание» проходил в пансионате «Веселый ключ» близ теплых базальтовых полей на одном из лучших курортов мира. Докладчик вывел на экран последние результаты. График задержки сигнала от нового уголкового отражателя, заякоренного к небу. Керамзень пробежал глазами график, попросил сменить горизонтальный масштаб, поворачивал головой и сказал: «Снова никуда не годится. Еще хуже, чем предыдущий сеанс. Вот этот дребезг нам не страшен. Мелкомасштабная турбулентность. Отфильтруем. Но вот те плавные бугры нам все портят. Как раз временной масштаб порядка гироскопных суток. Амплитуда десятки размахов. Это же катастрофа. Похоже, там нестабильные конвекционные ячейки. Хуже места не найти. На таком фоне не выловишь и обычное дыхание». «Ну, это же тест. Хватит проводить тесты там, где уютнее душе. А фон кошмарен. Что нам нужно? Приятный процесс или результат? Если результат, собираемся и двигаем на поднебесье Медузы. Там не может быть никаких конвекционных ячеек, только холодное нисходящее течение, медленное и стабильное». Аудитории это предложение явно не понравилось. Кто-то стал вертеть головой, кто-то уставился вверх. «Лучше места не существует. Самая стабильная вода, минимальный фон, наименьшее расстояние до неба, близость к экватору, максимальная амплитуда дыхания. И никаких отвлекающих факторов. Не все переносят прессанулы и длительное пребывание в холоде. Нужна точка антипод, чтобы массу аттрактора вытащить наконец». «Есть у нас такая точка. Пустыня Ордонт. Там тоже тепловой поток минимален. Никакого вулканизма и гидротермальной активности. Похуже, чем поднебесье Медузы, но тоже неплохо. Тем, кто не переносит прессанул, добро пожаловать в Ордонт». Поднебесье Медузы, по сути, холодный пустынный ад, по происхождению конгломерат исполинских щитовых вулканов. Пологие лавовые поля, широкие кратеры, неподвижная вода. Вулканы давно потухли, на их месте остался толстый, относительно легкий нарост над теплой мантией мира. Подушка, блокирующая тепло недр. Над поднебесьем к небу прикреплялись якорями уголковые отражатели. Снизу установили три локационных станции на расстоянии 200 свистов друг от друга, одна прямо под отражателем, две другие в стороне. Первая — измерять вертикальные смещения неба, две вторых — горизонтальные. Началась бесконечная рутина. Дежурство втроем по 10 суток. Три дозы прессанола на брата в сутки. И все равно постоянная тяжесть в голове. Две бобины магнитной ленты с данными измерений за смену. Регулярные рейсы винтохода. Еда, топливо, медикаменты наверх. Бобины с записями вниз. Только так, запасшись бесконечным терпением, можно вытащить слабый сигнал из шума. Менялись смена за сменой. Сотрудники выглядели все более усталыми и унылыми. Они не успевали прогреться и отъесться внизу, как снова приходилось подниматься в холодный безмолвный ад. Но со временем что-то изменилось. Глаза становились более осмысленными. Сотрудники собирались на смену охотнее, иногда даже вызываясь на дежурство вне очереди. Они явно обнаружили что-то важное, но до поры хранили молчание. Наконец Керамзень разослал сотрудникам сообщение. «Едем на конференцию в веселый ключ. Рассказываем о главной экваториальной гармонике и об оценке массы. О пиках на других частотах. Ни звука под страхом смерти». Одна из прелестей научной жизни — конференции на курортах. Неважно, что обстановка не способствует накалу мысли и посещаемости докладов. Зато еще как способствует дружбе и взаимопониманию. Пусть во время секционных докладов третья аудитория распласталась на теплом базальте, что до участников вахты на поднебесье Медузы они заслужили, зато после докладов мирились враги и сдавались друг другу, оппоненты, затевались проекты и ломались психологические барьеры. И пусть кто-нибудь попробует заикнуться, что курортная обстановка ни при чем. Керамзейн тоже отогревался на камнях и впитывал лечебные соли горячих минеральных ключей. Ему вахта далась нелегко. Что поделаешь, возраст. Теперь можно расслабиться. Доклады сделают ученики, им это полезно. Два доклада, оба главные события конференции. Два открытия. Пока два. Первое открытие заключалось в том, что ледяная оболочка мира совершала суточные вращательные колебания восток-запад относительно тверди. Небольшие колебания, как раз в плоскости экватора. Здесь было все ясно. Из-за небольшой вытянутости орбиты мир чуть проворачивался относительно направления на большой аттрактор. Из-за вытянутости самого мира длинная ось примерно на 1,5 километра длиннее короткой. Сила тяготения стремилась его чуть-чуть повернуть назад, причем вращающий момент больше сказывался на ледяной скорлупе, чем на недрах. Так оценили, насколько вытянута орбита. Вроде бы совсем немного, на 1/100, но вполне достаточно для разогрева недр. Во втором докладе речь шла об измерении массы большого аттрактора. Как уже говорилось выше, для этого надо было измерить разницу в вертикальном дыхании в противоположных точках мира. Масса аттрактора оказалась равной 40 тысячам масс мира, а расстояние до него — 200 с небольшим диаметров мира. Это были поразительные, но ожидаемые открытия. Курортная обстановка ослабляет самоконтроль. Народ почувствовал, что команда второго дыхания скрывает что-то важное, но никто не догадался, что именно. Зачем команде такая секретность? Да потому что значимость важного результата была всего лишь 3 сигма, что очень шаткий результат, хотя Керамзейн был в нем почти уверен. На Европе, в отличие от некоторых других миров, такие результаты не публиковались. Надо было работать дальше, продолжать изматывающие измерения, чтобы не опозориться, не сесть в лужу с результатом, который окажется вульгарной статистической флуктуацией. Существует целое кладбище репутаций, погубленных именно таким образом. А с курорта на плато Медузы снова в холод, в низкое давление, в адскую пустыню. Но уже охотно, с энтузиазмом. До твердого результата оставалось совсем немного. Прошел срок, и Керамзейн отправился к Хруамзеню, который уже редко покидал свой дом на холме. «Докладываю, есть 5 сигма». «По которому?» «По первым 2, третий пока 3,5». «Дай кривульки посмотреть». «Вот». «Красота! Резонанс имени Имерека». «Вот и вошел в эту самую историю под самый занавес. Спасибо тебе, Керамзейн. Спасибо всем вам за то, что я смог увидеть это, хоть и на последнем издыхании. Я то надеялся дотянуть, то не надеялся. Этот охрясный кризис вообще надежд лишил. Теперь надо бы еще хоть 0,5 срока протянуть, чтобы ощутить себя престарелым триумфатором и порадоваться напоследок. Пожалуй, выползу из своей хибары. Я всю жизнь твердил, что они должны быть, эти миры, мокрые булыжники. А у меня ведь, кроме тепла недр, ни малейших доводов не было. Одна надежда. Срочно докладывай и публикуйте». Керамзейн разослал по лаборатории сообщение. «Есть 5 сигма. Можно объявлять». Остался вопрос, как объявлять. Публиковать статью? Конечно, но и только. Ведь такое открытие. А как же восхищение широкой публики? Неужели без литавр, прямой трансляции и роения журналистов? Видимо, большинство разумных существ любых планет падки на подобный вид славы. Коллектив лаборатории возжелал пресс-конференцию со строгим эмбарго на предварительную информацию, дабы подогреть интерес. «Зачем вам эти пышные действа?» — вопрошал Керамзейн. «Мы же на самом деле имеем отличный результат. К каким жмарам еще эта помпа? Понимаю, если бы 3 сигма хотелось продать в виде сенсации. Но у нас-то все железно. Ладно, если хочется, давайте семинар с приглашением прессы. Только зовите нормальных коллег. От Сахи. И поменьше свадебных генералов. Аудитория имела форму купола, с которого свисали штанги для аппаратуры журналистов, прямая трансляция, и для швартовки ученых старшего поколения. У многих патриархов уже были проблемы с вегетативной регуляцией плавучести. Было несколько случаев, когда посреди доклада уснувшие классики науки медленно опускались на пол, служившие экраном, и просыпались, подергиваясь и вскрикивая в лучах проектора. Публика помоложе свободно висела под куполом, изредка перестраиваясь, чтобы не загораживать друг другу экран. Семинар открыл высокопоставленный чиновник. Уклониться от этого всегда очень сложно, когда пахнет чем-то важным. После стандартных приветствий чиновник выдал нечто посвежее. «Судя по анонсу, сейчас нас ошарашат или сразят на повал. Надеюсь, не так, как в свое время участники проекта сразили грукодабров, а чуть помягче. Это замечательно, когда тебя поражают чем-то новеньким, неслыханным. В этом вся прелесть науки. В радостном предвкушении я передаю слово самому проницательному исследователю и по совместительству самому эффективному истребителю мародеров, руководителю проекта со славным прозвищем Керамзень». Последний без паузы и предисловий вывел на экран график, где, слегка подрагивая, шли две кривые, описывая в середине рисунка высокий узкий пик. «Что по осям?» — закричали из-под купола раньше, чем докладчик успел издать первый звук. «Перед вами результат гармонического разложения движения ледяного неба. По горизонтали — частота в обратных гироскопных сутках. По вертикали — квадрат коэффициента гармонического разложения. Это называется спектр мощности. Черная кривая — экваториальная мода, синяя — вертикальная, то есть смещение поверхности вверх-вниз. Этот хорошо известный пик имеет период 7,1 смены. Он отражает наше орбитальное движение вокруг большого аттрактора, иначе говоря, гироскопные сутки. В дальнейшем я буду опускать прилагательное «гироскопные», которые не более чем дань истории. Сутки есть сутки. Напомню, этот пик есть то, что давно известно под названием «дыхание». Теперь едем в более высокие частоты. Кривая и числа на оси побежали влево. Вот, увеличим вертикальный масштаб. Смотрите, какой замечательный пичок. Период ровно полсуток. Голос сверху. «И что с того? Это же всего-навсего вторая гармоника суточного пика». «Конечно, вторая гармоника, но такова ли эта гармоника, какой она должна быть? Мы хорошо умеем считать дыхание и его гармоники. И вот то, что мы посчитали. Пунктирные кривые. Это реконструкция того, как должна выглядеть вторая гармоника для вращения нашего мира. По слегка вытянутой орбите вокруг аттрактора. Пунктиры заметно ниже. То есть амплитуда полусуточного пика больше, чем должна иметь вторая гармоника. Но если с амплитудой еще можно допустить, что мы ошиблись, но в соотношении экваториальный и вертикальный мод ошибиться невозможно. А здесь оно другое. Экваториальная мода выражена сильнее. Значит, в этом пике действительно, кроме второй гармоники, есть нечто другое. И это нечто...» Керамзень поднял две руки, что означало «сейчас произойдет самое важное». «Это нечто прекрасно описывается двойником мира, движущимся вокруг аттрактора по орбите меньшего радиуса с периодом ровно в половину суток». Шум в аудитории. «С какой стати у него период оказался ровно в два раза меньше?» «С такой стати, что есть резонанс Хруамзеня, и здесь для него все условия. Кстати, резонанс не обязательно должен быть один к двум. Соотношением периодов орбит может быть и любая дробь, 2 к 3 или 3 к 5, например. Резонанс 1 к 2 самый сильный, конечно». Голос со штанги. «Между прочим, я этот резонанс описал на 5 сроков раньше Хруамзеня. Почему меня никто не упоминает?» «Ты имеешь в виду твою статью про движение двух тел в центральном поле с возмущениями?» «Читал. Ну нет там ничего про резонанс. Формулы правильные и много. Но про резонанс нет ничего. А надо в формулах лучше разбираться. Из них все следует. Ты хочешь, чтобы читатель доделал за тебя работу и сделал вывод, до которого ты сам не додумался? И чтобы тебе еще присудили приоритет? Храм Зень все четко и ясно разложил по полочкам. Председательствующий, прерывая дискуссию, предлагает закончить ее в кулуарах. Так, идем дальше. Значит, масса этого двойника чуть больше, чем масса нашего мира. Он движется в той же плоскости, поскольку есть сильная экваториальная мода, а меридианной нет вообще. Теперь идем в другую сторону. Кривые бегут вправо. Увеличиваем вертикальный масштаб. Вот, симпатичный пичок. Период почти ровно двое суток. Половинной гармоники здесь быть не может. Еще один мир на большей орбите. Опять почти в резонансе с нашим. Этот будет потяжелее нашего раза в три. Шум в аудитории. Меридианной моды опять нет. Но и это еще не все. Вернемся к главному пику. Вот здесь, справа от пика, что-то, похоже, тоже есть. Увеличим масштаб. Видите бугорок? Он почти статистически значим. Частота на 20 с лишним процентов меньше, чем у главного пика. Тут заведомо не может быть никаких гармоник. Надо продолжить измерение. Если эта деталь подтвердится, значит, есть и четвертый мир с периодом обращения 4,7 суток. Итак, имеем систему. По меньшей мере из трех, а вероятно, из четырех миров, вращающихся вокруг большого аттрактора. В одной плоскости. Наш мир второй и, видимо, самый маленький. На протяжении долгой истории цивилизации считалось, что он объемлет все сущее. Теперь мы знаем его настоящее место, но знаем не до конца. Есть еще внешний источник, вокруг которого, вероятно, вращаются такие же системы. Но об этом мы можем только гадать. Только гадать до тех пор, пока не пробурим лед. Более того, теперь мы знаем ответ еще на один вопрос. Почему наш мир теплый? Откуда берется энергия извергающихся вулканов? Вроде бы ответ уже был известен из-за того, что орбита мира чуть вытянута, поэтому мир деформируется тяготением аттрактора. То сильнее, то слабее, отчего греется изнутри. Это так, но почему мир долго сохраняет вытянутую орбиту? Ведь из-за трения, вызванного дыханием недр, орбита со временем должна стать точно круговой. Наш мир очень древний, судя по тому, что значительная часть урана в кристаллах успела превратиться в свинец. Его возраст во много раз превышает то время, за которое орбита стала бы точно круговой, и мир бы замерз. Теперь мы знаем ответ, почему этого не произошло. Три мира, обращающиеся в резонансе, раскачивают орбиты друг друга, не дают им стать круговыми. Есть вопросы. А может ли на этих мирах быть жизнь, подобная нашей? Для ответа на этот вопрос надо знать, насколько вытянуты их орбиты. От этого зависит, сколько в их недрах выделяется тепла. Если у всех эксцентриситет такой же, как у мира, то на первом должны быть расплавлены недра, должно быть очень много извержений. Непонятно, может ли он быть покрыт при этом водой. Скорее всего, нет. Третий и тем более четвертый миры греются слишком слабо. Там, вероятно, только лед и скальные недра, без жидкой воды. Но это если эксцентриситеты орбит одинаковые. Ты сказал, пока не пробурим лед, а это, в принципе, осуществимо. Появилась надежда. В северо-западном секторе есть мощный вулкан, который извергался 10-15 сроков назад. Как оказалось, над ним на небе протаял лед и образовался купол. При этом главное не то, что бурить меньше, а то, что в куполе скопилась смесь метана с этаном. Они остаются жидкими даже при той температуре, которая должна быть у наружной поверхности льда. Значит, проблема замерзания скважины снимается. Но задача остается чудовищно сложной. Председатель предложил поблагодарить докладчика. Раздалось синхронное гуканье, означавшее аплодисменты. Вдруг гуканье резко усилилось, переходя на более высокий тон, что соответствует бурной овации. Керамзень, не понимая, в чем дело, обернулся В свете проектора медленно опускался, открывая глаза и тряся головой Хруам Мзень собственной персоной. Видимо, он пристегнулся мимо штанги. Однако патриарх не растерялся и, окончательно проснувшись, выгнал две пары противоположных конечностей так, что они образовали восьмерку. Это означало выражение бесконечной признательности.